И его взвалили на осла и привезли к Вали. И Вали спросил их, кто это? И они сказали, он упал к нам из дома визиря в таком виде. И тогда Вали приказал дать ему 100 ударов бичом по шее и выгнал из Багдада. И я вышел и догнал его, и провел его тайно в город, а затем я назначил ему то, что нужно для пропитания. И если бы не мое великодушие, я бы не стал терпеть подобного ему.